Господь Ришабхадева, Господу Ришабхадеве были известны все сокровенные истины вед, в том числе знания обо всех видах предписанных обязанностей. И тем не менее, играя роль кшатрия, он следовал наставлениям браманов, учивших его владеть умом и чувствами, проявлять терпение и так далее. Так он правил царством в полном соответствии с законами Варнашрамадхармы, которые гласят, что браманы должны поучать кшатриев, а кшатрии заботятся о благополучии всего общества, направляя деятельность вайш и шудр. Господу Ришабхадеве были известны все сокровенные истины вед, в том числе знания обо всех видах предписанных обязанностей. И тем не менее, играя роль кшатрия, он следовал наставлениям браманов, учивших его владеть умом и чувствами, проявлять терпение и так далее. Так он правил царством в полном соответствии с законами Варнашрамадхармы, которые гласят, что браманы должны поучать кшатриев, а кшатрии заботиться о благополучии всего общества, направляя деятельность вайшьев и шудр. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Чи Бхактивиданты с вами Прабхупад. Ришабхадева прекрасно знал все наставления вед. И тем не менее, чтобы поддерживать в обществе порядок, он подавал людям пример внимания поучения брахманов. В былые времена брахманы давали людям советы, основанные на мудрости шастр, и представители всех других сословий следовали этим советам. Слово «брама» означает совершенное знание о всех видах деятельности. Это знание представляет собой сокровенную часть вед. Настоящие брахманы должны в совершенстве знать ведические писания – и обеспечивать людей всем необходимым знанием, почерпнутым из этих писаний. А люди, в свою очередь, должны следовать наставлениям, которые дают истинные браманы. Так можно научиться владеть своим умом и чувствами и постепенно достичь духовного совершенства. Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурунмаритам йена Тайсмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштахам, Сапитам Йена Бутале, Своям Рупака Дамахьям, Дадати Свападантикам, Ванчакалпа Тарубьящаха, Крипа Синху Бьяхевача, Паджиталам Бабайнибьо, Вайшнавибьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, мы с вами обсуждали в прошлый раз эту тему, которая описывается в шастрах, и приводили доказательства, что существует два вида деятельности. Одна деятельность в знании, и вторая деятельность в невежестве. И порождением невежества является ложное эго живого существа. Такой тонкий вид энергии, покрывающий живое существо в материальном мире. И живое существо при помощи разума может различать, где знание, где невежество. Тогда, когда оно получает как бы два видения. Вот это деятельность в знании, вот это деятельность в невежестве. Итак, само знание предназначено для того, чтобы различать, что к чему приводит. Различение приводит к выбору. И в соответствии с выбором живое существо наслаждается или страдает. Итак, мы пришли с вами к выводу, что на самом деле, так же, как и описывают шастры, человек руководствуется либо знанием, либо автоматически, если он не использует знания, в любой деятельности, как он тут же руководствуется ложным эго. Мгновенно. Больше третьего не дано. Либо знание, либо невежество. Все. Знание приводит к освобождению. Говорится, что знание сжигает последствия прошлых греховных поступков. Одна из функций знания. И Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и знание. Именно это знание. Какое еще знание? Нужно знать, какое знание. Да, трансцендентальное знание. То есть знание о природе души и ее взаимоотношении с Богом. Это знание называется самбанда гьян, что источником всего является Кришна. И что живые существа воплощены в материальных телах здесь, в этом мире. И до тех пор, пока живое существо не изменит свое действие, оно вынуждено претерпевать круговорот рождения и смерти. То есть оно должно узнать о знании. Как действовать? Нужно получить знание. Как действовать? И сразу описывается три вида деятельности. Викарма, карма и акарма. И четвертый вид деятельности описывается как бхакти. Как бхакти. Итак, живые существа находятся в невежестве, поэтому описываются пять причин, по которым живое существо страдает в материальном мире. И первая причина называется авидья, невежество, что оно не имеет знания и постоянно, естественно, руководствуется ложным эго. Вторая причина – это асмита. Как результат невежества асмита появляется. Чем-то надо руководствоваться, и чем мы руководствуемся? Ложным эго. Что такое ложное эго? Мы отождествляем себя с материей, с ее тонкой стороной и с ее грубой стороной. Как сейчас мы что-то думаем и думаем, да, это правильно, я так думаю, потому что я так хочу. И так можно в таблице прямо увидеть, как существует деятельность, существует побудитель деятельности, желание, существует побудитель желания, мотив, и существует побудитель мотива, это сознание. И так мы можем прибегнуть к многим способам, чтобы изменить живое существо, обучать его деятельности, заставить изменить его желание, все время говорить, у тебя неправильный мотив, но ничего не произойдет. Поскольку вся причина в сознании живого существа, поэтому ведическая литература описывает этот момент, панчакрош, пять видов сознания, ауну, прана, мана, вигьяна и ананда. И существуют способы, то есть практические предписание, как можно повлиять на сознание живого существа. Что причина вся в сознании, что живое существо не использует знания, не действует в знании, а действует постоянно в невежестве. Оно должно получить знания, как все устроено и что к чему приводит. И мы видим, как Кришна в Бхагавад-гите начинает Арджуне объяснять все эти положения, что живое существо не является телом, является вечной душой, что это тело можно использовать определенным образом, как инструмент в служении Кришне. Даже здесь, в материальном мире, можно занять полностью духовную позицию. Это использовать свое материальное тело в служении Богу. Таким образом, между духовным и между материальным действием грань стирается, поскольку и там, и здесь все используется в служении Кришне. Как говорится, эти три вида деятельности, которые превращаются в материальном мире – в карму, в гьяну и в йогу. И здесь также у нас есть три желания. Все взять, наслаждаться и стать господином. Поэтому все мы стремимся к власти, все стремимся наслаждаться. И все хотим что-то получить, взять. И в шастрах говорится, ища вас я и дам сарвам. Все принадлежит Кришне. И если мы посягаем на долю другого, то мы воры. Если вы посягаете на чужую жену, то вы вор, и в соответствии с законом кармы вы будете наказаны. Если вы посягаете на чужую славу, вы будете наказаны. Если вы посягаете на чужие деньги, вы будете наказаны. Наказаны кем? Материальной природой. Дурга Деви имеет трезубец. В итоге впереди вас ждут одни проблемы. Можете настроиться на одни проблемы. Что-то из этого выйдет. И обязательно выйдет ничего хорошего, как говорят. Ничего хорошего из этого не выйдет. Будет большая-большая проблема, большой-большой скандал. И все в итоге может закончиться кровопролитием. Об этом говорят шастры. Ману Самхита об этом подтверждает. Если человек начинает ухаживать за чужой женой, это закончится кровопролитием. Либо женщина накладет на себя руки, либо с вами что-то произойдет, либо мужчина. Но все закончится рано или поздно кровопролитием. И большой скандал вас ждет впереди. С позором и с потерей доброго имени. Вот что, чем все закончится. 100%. Даже не надо сомневаться в этом. Как Нарада говорит Прачина Бархишату. Никогда не сомневайся в истинности моих слов. Почему Нарада говорит, что не надо сомневаться в истинности его слов? Потому что... Что? Он руководствуется чем, говоря это? Знанием. Брама Шабда. Не люди это придумали. Живые существа в этом мире обусловлены все. И их чувства несовершенны. Они в иллюзии, поэтому чувства их несовершенны. Они в иллюзии. Они думают, что я могу взять что-то. Безнаказанно. Я могу наслаждаться. Нет. Причиной всех страданий являются чувственные наслаждения. Таким образом, ты наслаждаешься только лишь потому, что впереди тебе придется заплатить чем? Страданиями. Поэтому тебе Кришна позволяет наслаждаться. Что впереди тебе придется потерять очень многое. За все чувственные наслаждения тебе придется расплатиться. Чем? Страданиями. За любое чувственное наслаждение придется расплатиться. Итак, существует два вида деятельности. Первый вид деятельности называется добровольные страдания. Когда живое существо совершает тапасии. Тапасии. И скапливает определенное благочестие. Пунья. Тогда, говорится, живому существу само собой все приходит. И оно наслаждается, исчерпывая эту пунью. В итоге, исчерпав всю весь запас благочестивой деятельности, что с живым существом происходит? Оно лишается в первую очередь понимания. Поэтому описывается, что те, кто исчерпали благочестие, нажитое в прошлом, речи Господа для них показались чем? Пустой болтовней. Также они, когда им говорят о шастрах, говорят, ты что делаешь, зачем так себя ведешь? Они думают, что ты болтаешь? Они думают, что ты болтаешь какую-то ерунду? Да давай тут не болтай всякую чушь. Все будет хорошо. Я говорю, все будет хорошо. Я говорю, не сомневайся в истинности моих слов, говорит живое существо. Я знаю. Но оно руководствуется в этот момент ложным эго. Поэтому Кришна сказал, если ты не будешь руководствоваться моим знанием, а будешь руководствоваться ложным эго, впереди тебя ждут что? Страдания, разочарования. Страдания, разочарования. Итак, в этом мире живое существо действует только в двух вариантах. Либо в знании, либо ложное эго. Ложное эго, природа ложного эго, поскольку это невежество, разрушить. Что будет разрушено? Ваша собственная жизнь будет разрушена. Такова природа ложного эго. И поэтому живое существо, которое идет по пути знания, оно не просто прекратило грешить, оно исправляет еще свои ошибки. Говорится, одним прекращением греховной деятельности нельзя избавиться от последствий греховной деятельности. Таким образом, мы видим, как ведическая литература описывает, что нужно сжечь последствия еще. Не просто прекратить так делать, нужно еще действовать таким образом, чтобы уничтожить то, что мы наделали в прошлом. И появляется определенный вид деятельности, который, Кришна говорит, сжигает последствия прошлых греховных поступков. Удивительно. Что мы не просто прекращаем грешить, мы еще заняты какой-то определенной деятельностью, которая позволяет нам сжечь последствия прошлых греховных поступков. На сегодняшний день все, что мы... Сейчас никто не грешит. Все сидят, слушают. Но 2 часа назад кто-то совершал грех. Потому что тут киртан пока плясали, пока джапу повторяли. Но кто-то все равно совершал грех. Ночью грех совершал. Какой-то. Какие-то неправильные действия совершали мы. И за все эти действия мы должны получить реакции. Мы дышим. Прабхупада описывает Бхагавад-гите. Мы дышим и убиваем в этот момент миллионы живых существ. И это убийство будет оправдано только в том случае, если мы дышим ради чего? Ради служения Кришне. Как Арджуна убивал миллионы живых существ только для чего? Чтобы удовлетворить Кришну. Поэтому мы особо не страдаем от того, что мы дышим. Но каждый раз наш вдох убивает миллионы живых существ. И если мы дышим только для того, чтобы служить Кришне, все эти убийства, как Кришна сказал, я избавлю тебя от последствий. Если ты предаешься мне и в итоге из-за этого убиваешь кого-то, я избавлю. Я избавлю. От всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Поскольку смыслом того, что ты делаешь, является мое удовлетворение. И как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие сопровождается недостатками. Но это не дает тебе права не исполнять своего долга. Не дает Арджуна тебе права не исполнять своего долга. Какой же долг живого существа? Ты имеешь лишь... Как он там говорит? Ты имеешь право лишь исполнять свой долг. Долг. Что за долг? Дхарма. Дхарма. И говорится, что человек постигает философию сознания Кришны только с одной целью, чтобы понять, что все принадлежит Богу. И если я что-то краду, я буду наказан. Я должен готовиться, что придет наказание. Неминуемо. Что это означает? И Кришна показал Арджуне Вератрупу, где убивали всех. И Арджуна был испуган. Он увидел, что, оказывается, все, кто сейчас наслаждается, будут убиты страшным образом. И Арджуна сказал, Кришна сказал, своим выбором они подписали себе смертный приговор. Своим выбором они указали на то, что они совершили столько греховных поступков, что теперь достойны смерти. Таким образом, наш выбор является результатом каких-то определенных действий также. И ведическая литература описывает клеши. Клеши, которые отвечают за наш правильный и неправильный выбор. Клеши. Первая называется клеши как? Авидья, невежество. Вторая асмита, ложное эго. Третья называется рага, желание материального счастья и средств его достижения. Следующая называется двеша, ложная ненависть к ложным источникам страданий. И следующая называется абхиневеша клеши, желание и привычки, принесенные из прошлой жизни. Итак, эти клеши в сумме определяют наш правильный и неправильный выбор. То есть, будем мы в знании действовать или будем действовать в невежестве. Эти клеши. То есть, чем мы греховнее, тем сильнее эти клеши. И в соответствии с этими клешами мы начинаем совершать выбор. Поэтому первый процесс воспевания харинама означает, что мы начинаем избавляться от клеши. И Вишванатха Чакраварти Такура описывает, первый результат воспевания у человека растворяются клеши. Если он правильно, то есть пытается избежать 10 оскорблений, то первый процесс панча-клеш. Если он еще более, так сказать, серьезнее относится к воспеванию, именно к 10 оскорблениям к этим, то тогда следующий процесс начинается. Шубхада называется. Развитие хороших качеств. Итак, даже на уровне панча-клеш человек начинает меняться. Что происходит? Он начинает подчиняться. Если у человека идет процесс панча-клеш, он начинает подчиняться. Потому что не подчиняться нам не позволяет ложное эго. Почему мы не подчиняемся? Потому что мы руководствуемся ложным эго, а не знанием. Авидья. И когда человек воспевать начинает, то, говорится, в самом звуке присутствует знание, поскольку это нама-рупа-аватар. И Кришна говорит, нет знания выше, чем я. Нет истины. И он называет истинное знание. Я являюсь истинным знанием. И поскольку мы соприкасаемся с Кришной в своей речи, то наше невежество постепенно начинает растворяться, как солнце. Мы слушаем Бхагаватам, это невежество уходит постепенно, в соответствии с тем, насколько мы предаемся. И начинается процесс клешагни, ослабление этих клешей. Как результат ослабления клеши, у нас появляется возможность увидеть свои недостатки. И тогда мы начинаем работать над своими качествами, внутренними своими качествами. Мы видим, что мы плохие люди, что мы завистливы, что мы лицемерны, что мы подлые, воры, преступники. Мы видеть начинаем это. Не то, что мы говорим, нет, нет, я этого не делаю. Мы начинаем реально видеть, и мы в ужасе. Это результат очищения. Мы в ужасе по поводу своих качеств. Но поскольку это все достигается духовной жизнью, то, говорится, мы вместе с этим получаем, поскольку харинама дикша от духовного учителя происходит, мы получаем баладутпадита, силу, которая исходит со стоп духовного учителя, которую он дает во время посвящения. Не только видеть это, но и силу исправить это. Поэтому живое существо очень вдохновлено на исправление своих качеств. А что такое исправить свои качества? Очистить их. Чем же очищает живое существо качество? Чем очищается? Тапасией. Благотворительность, жертвоприношение и тапаси очищают даже великие души. Итак, три вида деятельности – благотворительность, жертвоприношение и тапаси. Живое существо начинает изучать, как совершать благотворительность, как совершать жертвоприношение, что такое тапаси. Добровольное ограничение. И говорится, тапаси сжигает. Жертвоприношение, тапаси и благотворительность сжигают последствия греховной деятельности прошлого. Поэтому живое существо устремляется к этому. И также описывается, что иногда живое существо сочетает два вида деятельности. То есть оно пытается совершать одной рукой деятельность жертвоприношения, другой деятельностью еще совершает наслаждение. Как описывается, что бхакти растет, и рядом растут сорняки также. Сорняки. И время от времени живое существо или йог такого уровня должен выкорчевывать эти сорняки. Но он не хочет выкорчевывать. Все хотят сакамы, все хотят наслаждаться результатами этой деятельности. Все хотят наслаждаться. Поэтому люди меняют чувственное наслаждение. А не какое-то время, как Махарадж Парикшит говорит, какой смысл тогда очищаться, если живое существо вновь возвращается к греховной деятельности. И Шукадева Госвами объясняет в первой песне, что это подобно купанию слона. Когда слон вымылся, он опять приходит и обсыпает себя песком. И поэтому вечно происходит эта деятельность. Вечно. Папа Пунья, живое существо грешит, очищается только для того, чтобы опять грешить. Опять очищается, опять грешит. Опять очищается, опять грешит. И так постоянно. И поэтому шастры это называют таких людей треведа-вади. Они совершают религиозную деятельность, чтобы получить какое-то благо, для того, чтобы это благо использовать для чувственных наслаждений. И опять они начинают страдать, и опять возвращаются. И поэтому говорится нескончаемый круговорот рождения и смерти. И Кришна поэтому сказал Арджуне, что когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, потому что это триведа-вада, что ты не сможешь избавиться от рождения, старости, болезни и смерти, от тройственных страданий, поскольку ты только такой вид религиозности, такой вид поклонения принимаешь, что дхарма нужна для того, чтобы получить артху, а артха должна быть использована, несомненно, для чувственных наслаждений. Для каких? Для греховных чувственных наслаждений. Гулеванец какой-то с чужой женой, так сказать, есть что-то подряд, что-то еще делать. И поэтому Шукадева Госвами говорит, такое живое существо, несомненно, ввергает, добровольно ввергается в круг страданий, тройственных страданий, совершая такую деятельность. Поэтому никто не может говорить, что он не виноват. И разум предназначен для живого существа только с одной целью. Какой? Увидеть это. Увидеть это. И говорится, Кришна говорит, надо увидеть это глазами знания. Глазами знания. Омагианти мирандасья генанджана шалакая чакшурун миритам яна тайсмачри. Факелом знания можно рассмотреть это. Если мы будем смотреть факелом вожделения, ничего не увидим. Факелом пищеварения там или еще чего-то. Факелом гнева, факелом амбиций. Нет. Мы берем и смотрим факелом знания. И здесь говорится, что Махарадж Ришабхадева, он подчинялся браманам. Каким образом? Он следовал их наставлениям. И в чем были наставления? Уметь владеть умом и чувствами. И проявлять терпение. Проявлять терпение. Мало ли что захотелось, надо терпеть. Говорится, когда человек терпит, постепенно чувства прекращают этого желать. Но терпеть надо научиться. И здесь говорится целое умение терпеть. Что нужно куда-то сознание свое перемещать, иначе терпеть долго невозможно. Сколько вы можете терпеть, если вас сейчас прижигать огнем? Ну, кто-то 2 секунды, кто-то 3. Если сознание никуда не переместилось, невозможно терпеть. Но, говорится, живое существо, когда у него сознание в другом месте, оно даже не замечает, не то что терпит, оно даже не замечает, что с ним происходит. Как приводится, человек в бою может получить серьезное ранение, но даже не заметить. Но когда все заканчивается, боль охватывает, потому что он начинает обращать свое внимание, переходит опять в грубое тело. Но когда он сражается, он захвачен какой-то целью высокой, какой-то целью и идеей более высокого уровня. И поэтому он не замечает ничего. Так и преданный, охваченный большой целью, высокой целью и определенной деятельностью, он может не замечать определенных проблем даже. Такова деятельность возвышенных душ. Они не замечают общее течение дел. Это не значит, что они как сумасшедшие, трансцендентальные. Нет, они очень умелые. Итак, умение управлять чувствами, умом. Как раз ум является, если вы помните, трансформацией ложного эго. И люди иногда с виду строго следуют чему-то внешне. Мангла-арати посещают, там, на приветствие божеств приезжают. Но занимаются ужасной греховной деятельностью, проявляют вероломство. Как демоны. Иногда говорится, что духовная жизнь может проявить в нас все самые негативные стороны. Как сравнивается, как чай, когда шара внизу лежит. Знаете, да, шара что такое? Ну, это вот, как заварка. Вы туда ложку засовываете, начинаете крутить, и она вся поднимается. Для чего вы вылавливаете? Потому что туда залазить невозможно. Вылавливаете, выбрасываете, опять выбрасываете. И живое существо может не понимать этих тонкостей духовной жизни, поэтому они доступны только сведущим людям. Сведущие люди могут понять, что что-то приходит, и что это не является нормой. Как человек, который, с которым что-то происходит, он говорит, нет, это неправильно, это не является нормой поведения, я должен избавиться от этого. И он все свои силы бросает, как решить эту проблему. Как он может решить? Он не может его решить ложным эго. Ни одна проблема не решится ложным эго. Но проблема решается, если мы используем что? Знание. Знание. Как решить проблему? Да, со мной происходят такие вещи. Что-то со мной случилось с моим умом. Желания усилились. Почему? Что? Как? Человек должен искать причину. И так, как мы говорили. Действие, желание, мотив, сознание в итоге. Что-то в сознании неправильно. Я неправильно в сознании нахожусь. И это сознание влияет на все остальное. И если меня ругают за действие, ничего не произойдет. Я буду тайком это делать. Какая разница? Потому что желание не устранено. У меня есть желание. И они меня поймали за руку. Я буду делать все равно это. Тихонько. Не здесь, так в другом месте. Здесь перестану воровать. Буду воровать в другом месте. Какая разница? Поскольку желание у меня есть такое, которое я не могу победить. Не могу его заменить чем-то. Итак, желание будет все время побуждать к деятельности. Либо к явной, либо к скрытой деятельности. И так ничего не произойдет. Желание, как его подавить? Можно ли подавить желание? Желание-то что? Чувство. Желание – это функция ума. И в уме ощущения эти. Мышление, ощущения. Человек так мыслит, так ощущает. Он так думает и хочет. Я хочу, у меня есть желание. Абхиневеша. Что такое абхиневеша? Желания и привычки, принесенные еще из прошлой жизни. Они пришли из прошлой жизни. Поэтому мы видим, кто-то вор, кто-то обманщик, кто-то прелюбодей, кто-то наркоман. Потому что неблагочестивый человек сразу начинает так себя вести. Почему? Потому что абхиневеша. Он совершил в прошлом очень много греховных поступков. И теперь ложное эго сразу же проявляется. Как только какая-то трудность, проявляется ложное эго. Вместо знания у человека проявляется ложное эго. То есть тамагуна. А в чем тамагуна проявляется? Гнев, иллюзия. Что такое иллюзия, кто знает? Это принятие дурманивающих веществ. Потому что возникает после принятия иллюзорное состояние чего? Успокоение, счастье, все пофигу. Переживать. Страх, так сказать, исчезает. Абхаям, знаете, как пьяный заяц, басня. Слышали, да, пьяный заяц, как он? Нажрался и... А что мне лев? Да я туда-сюда. И лев там вылез. И он говорит... Как я рад тебя видеть, дорогой друг. Я вот тут как раз про другого льва тут орал. Потому что ты мой друг. Я думаю, а что мне другой лев? И сразу начал. Итак, иллюзия... И забвение. Для чего нужно это все? Чтобы забыться. Как говорит. А нам осталось у колодца и упасть на дно колодца. Забыться. Забыть об ответственности. забыть о том, что нужно получать знания. И так живое существо не может понять, что с ним происходит. Потому что понимание дается в результате деятельности. В результате деятельности появляется понимание. Сначала мы можем не понимать, как мышца растет. Но если мы будем что-то делать, мы увидим, что она растет. Так придет понимание, что деятельность что-то увеличивает, что-то развивает. Как же деятельность сознания Кришны? Она увеличивает наше сознание Кришны. Если мы действуем в сознании Кришны, есть механическая деятельность, есть внутренняя деятельность. Сознание – это не внешняя часть. Сознание – это внутри. Итак, деятельность, желание, мотив, сознание. Поэтому описываются эти панчи-гроши. И живое существо проходит разные стадии. Как оно проходит? Оно может пройти успешно, если кому-то подчиняется. За подчинение отвечают эти клеши. Кому подчиняться? Выбор. И он говорит, выбирайте мою армию или я в советнике. Советники, и здесь говорится, брахманы давали советы. И Арджуни с Дурьятханой сказали, выбирайте, или я в советнике Кришна. То есть как брахмана, я буду вам советовать то, что говорят на самом деле шастры. Я сам шастра и буду вам рассказывать, что надо делать и что не надо делать. Выбирайте добровольно меня в советники. И за выбор что отвечали? Кто отвечал? Клеши. Клеши Арджуны и клеши Дурьятханы. И в соответствии с этим выбором получается результат. Почему они делают неправильный выбор? Действия их были достаточно серьезны. Желания были их очень странные, мотивы очень странные и сознание. Определенное сознание. Вот почему говорится, что невозможно изменить людей, не изменив их сознание. Они будут все время возвращаться на место своей. Вот почему Прабхупада говорит, что собака всегда возвращается на место своей. Почему собаки? Кошки и собаки, как животное. Почему животное возвращается, не обладает сознанием? Оно не знает, как менять сознание. У него нету такого разума. И говорится, ближе всех к сознанию находится что? Ум, ложное эго, что? Сознание. А? Разум. Ну да. Сознание это и есть функция души. Разум. Разум. Разум ближе всех к сознанию. Оскверненный разум называется ложное эго. И говорится, как только живое существо начинает получать знание, то знание вытесняет ложное эго. Знание вытесняет ложное эго. Поскольку знание очищает живое существо, то есть от низших гун, то практически человек достигает чистоты определенной. Потому что именно знание вытесняет его плохую деятельность. Ему говорят, это плохо. Как он узнает, что это плохо? Ему говорят, что если так будешь делать, вот то с тобой получится. И он не хочет, чтобы так с ним получилось. И прекращает так делать. Он узнает, что если я буду делать так, произойдет это. И он прекращает так делать. Даже если ему хочется. Но и желание изменяется. Почему? Потому что я не хочу страдать. Я не хочу страдать. И он начинает спрашивать, а можно ли так? Вот как-то так же делать и не страдать. Нет, так невозможно. И он говорит, а почему же тогда у меня такие желания? Потому что ты плохой человек. Потому что ты вор. И если ты не изменишься, тебе придется страдать. А теперь думай. И живое существо начинает бороться со своими желаниями. Знание, то есть ум и разум начинают бороться. Разум говорит, не делай так, будет плохо. Минздрав предупреждает. Ум говорит, ну так хочется, так хочется. Я хочу. Я и мое. Агам маметти, я уже себе это присвоил. Я уже считаю, что я должен этим наслаждаться. Так думает живое существо. И пока разум слаб, в чем? В знании. Разум становится сильным, бала. Туда приходит сила, это баладут падита. Именно в разум. Потому что функция разума – знание, память и забвение. Это функция разума. Знание не приходит в ум, знание приходит в разум. Итак, когда человек усиливает это знание, то он при помощи знания может бала, это сила появляется, сила контролировать ум и чувства. Поскольку он начинает понимать, как действует ум, как мы сейчас, ум наш очень хорошо действует. Мы можем сейчас очень умно говорить, выйти и продолжить то же самое. Встретиться с чужой женой сегодня в 10, в 12 опять с ней встретиться, с чужой женой, еще раз встретиться с чужой женой. Можно это сделать. Нет проблем. Можно опять своровать что-нибудь сейчас после лекции, опять залезть в чей-то карман, украсть что-нибудь. В чем проблема? Послушать здесь Бхагаватам, попрыгать и даже пойти 10 книг после этого распространить. Все можно. Можно сочетать все. И поэтому живое существо получает смешанные реакции. За какую-то деятельность оно получает хорошо. Вы получаете как бы хорошую должность, вас делают директором, и вы вышли покурить, балкон обвалился, вы упали и сломали себе хребет. Вот вы, директор, лежите в палате со словом «хребетом». С одной стороны, вы совершили пунью, вас сделали директором. Но с другой стороны, вы тут же, через 5 минут, совершили греховный поступок. Ровно 5 минут вы побыли директором. И через 5 минут за греховный поступок свалился балкон. Вас придавило там чем-то. Все, вы новоиспеченный директор с очень переломанным хребтом. Вы даже не успели понаслаждаться, что пришла реакция. Это описывается в Бхагаватам. Смешанные реакции приходят. И мы все это видим в жизни, что приходят смешанные реакции. Мы все видим. Что, да? Как это вот? Как вот тельняшка иногда говорят. Что за жизнь у тебя? Как живешь? Да как тельняшка, да? Полоса что? Черная, полоса белая. Полоса черная, полоса белая. Почему? Потому что мы получаем смешанные реакции. Полдня мы совершаем, представим, хорошую деятельность, да? Ну, до 12 пляшем, тут поем, гари-гари, рама-рама, там, ой-ай, божества, ой-ай. Потом раз, после 12, пошли по чужим карманам шариться, к чужой жене пошли, там, туда-сюда, все. И поэтому наша жизнь будет смешана. Как отравленное молоко. Полдня мы доим корову, после 12 мы туда яд пускаем. И что получается? Мы потом пьем это молоко, и что с нами происходит? Мы отравлены. Мы отравлены. Мы начинаем страдать. Хотя это молоко, но оно отравленное. И мы не получаем блага этого молока. Потому что оно отравлено уже. И каждый человек может чувствовать это, как в уме его проявляется это отравление. Как вдруг желания разгораются, человек начинает совершать поступки. Сознание. Сознание. Поэтому Кришна сказал, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться ложным эго, ты потеряешь себя. Потеряешь. И так сразу можно понять, что человек, впереди его ждут страдания. Мы видим, как человек действует. Впереди его ждут страдания. Вы сами видите, как вы действуете. И Арджуна говорит, ну почему же все-таки я так делаю? Я же понимаю, слушаю это все. Неохота, в общем-то, так делать. Конечно, охота, но и с той стороны, с другой стороны и неохота. Два желания внутри такое, двойное желание. Вроде бы и охота быть святым, и как бы и охота погрешить. Вроде бы слабость. Слабость сердца называется. Хридая дурбальян. В сердце проявляются эти слабости. Чхота сакти, привязанность к родственникам. Да я ради мужа украла, да я ради там, того стырил, там, да я ради вот того старался. Привязанность к ничтожному называется. Чхота сакти. Когда мы покрываем свою привязанность какими-то возвышенными терминами. Это все было ради того, ради сего, ради кого угодно. То есть мы делаем гадость и говорим, что мы делаем ее ради кого-то. Да? Бывает же так? Мы делаем гадость и говорим, что это ради жизни на земле. Называется чхота сакти. Следующее говорится, слабость сердца в чем проявляется? Кто помнит? А? Кто помнит? Да, желание почести и славы. Слабость сердца проявляется в желании критиковать других. Очень много всяких. И слабость сердца также проявляется в привязанности к чувственным наслаждениям. Привязанность к чувственным наслаждениям, вот это чхота сакти, привязанность к ничтожному, которая выражается в привязанности к родственникам и к чувственным наслаждениям. Живое существо. Почему сердце слабое? В чем слабость сердца? Почему оно слабое? Есть сила и есть слабость. Бала. Бала. Живое существо что? Вожделение имеет. Очень много вожделения. Поэтому Прабхупада говорит, на самом деле Бхакти-йога, во второй песне мы с вами читали это, предназначена для того, чтобы, по крайней мере, растворить тонкое тело живого существа, то есть ложное эго. И гениталии, и ложное эго, и все наши чувства, которые возбуждают наши гениталии, они связаны с ложным эго. Поэтому живые существа совершают греховные поступки. Они совершают умом, языком и гениталиями. Они совершают греховные поступки. Ложное эго. И живое существо может не понять, что причиной того, что оно действует, оно руководствуется ложным эго. Ищет этих чувственных наслаждений, грубых, материальных чувственных наслаждений или тонких. И за это придется расплатиться. Поэтому говорится, что человек сначала потеряет доброе имя, потом он теряет богатство, потом теряет что? Кто помнит? Удачу. Потом он теряет здоровье. И что в итоге он теряет? Саму жизнь. Правильно, кто-то процитировал. Саму жизнь. В итоге жизнь его будет потеряна. В первую очередь он должен приготовиться к тому, чтобы потерять доброе имя. Если вы начали это делать, то в первую очередь пострадает ваше доброе имя. Как бы кто вас не любил, на вас не смотрел, то те люди даже не понимают, что теперь ваше доброе имя внутри их сердца уже потеряно. Но вы можете восстановить доброе имя. Потому что люди, они очень любят тех людей, которые попадают и что? Выходят сухими из воды. Они очень любят, они восхищаются этими людьми, как мы восхищаемся какими-то преступниками. Они что-то там наделали, убили 100 человек, все, и никто не смог доказать, они вышли сухие. И все говорят, ну классно, мы хотим его крышу иметь. Сразу, сейчас люди так, как классно. Все, они могут совершать преступления и выходить сухими из воды. И они к ним сразу, о, классные какие, вот тот-то. Так же и в духовной жизни. Можем видеть людей, которые бам, оступаются что-то, но они выходят. То есть мы сразу понимаем, что у них есть знания. Они находятся под какой-то защитой, под каким-то покровительством. И у нас также есть желание с ними рядом находиться. Не потому, что они никуда не попадают, а наоборот. Видно, как они попадают, и они выходят оттуда. Так описывает Бхагаватам. Не я выдумываю. Бхагаватам говорит, что их надо считать куда более святыми. За одного убитого двух небитых дают. Прабхупада пишет в комментарии. Что такие преданные куда более качественные становятся. Они получают личный, самореализованный опыт, как решать проблему при помощи знания. Они не теоретически знают это, а практически. И если они сумели на практике реализовать это, как при помощи именно этого знания решить проблему, переправиться через океан мирского бытия, а не утонуть в этих проблемах, значит, они очень продвинуты. И мы также начинаем ими привлекаться. Итак, живое существо может попадать в эти проблемы и терять доброе имя, если оно что? Эти проблемы не решает. Теряет навсегда. Кто-то теряет доброе имя на 2 дня, на 3, на месяц, на полгода, на год, на 10 лет. Но все 10 лет, если вы потеряли доброе имя и не восстановили его, следующим образом, там есть определенное короткое время. Если вы уже почувствовали, что вы теряете доброе имя, вы должны восстанавливать доброе имя. Тогда вы еще ничего не потеряли, потому что вы восстанавливаете доброе имя, а восстанавливается оно тем же способом, как и теряется. Вы что делаете? Прекращаете это делать. При помощи знания. Понимаете, что? Если вы не остановились, следующим моментом вы теряете что? Правильно, богатство. Вы начинаете терять материальное. Богатство начинает. А что является богатством для человека? Доброе имя потеряно, богатство. У каждого есть разные богатства. Артха называется. Оно выражается в соответствии с тем, что человек думает. Что он ценит. Он начинает терять истинное богатство. Что же теряется истинное богатство? Стопы духовного учителя. Он теряет понимание наставления духовного учителя. Он теряет уважение к духовному учителю и так далее. Это называется богатством. Поэтому он поет «Шри Рупа Манджари Пада». Это мое истинное богатство. Стопы Рупа Манджари он принимает как духовного учителя своего. Начинаем терять богатство. Кришну терять начинаем. Он истинное богатство. Доброе имя Потом мы начинаем терять цели, истинные богатства. Потом что теряется? Здоровье. Потом теряется здоровье, а потом жизнь. В итоге наша духовная жизнь заканчивается полностью. На длительный, неопределенный срок. Потому что жизнь – это является служение. Все остальное подобно смерти. Поэтому говорится, когда человек не служит, он подобен мертвецу. Кажется, подобен привидению. Привидение живо, но оно мертво. Так и человек. И одни беспокойства приносит. Если он не служит Кришне, он автоматически приносит беспокойство. Почему? Потому что мы либо знанием руководствуемся, знание – это служить Кришне, либо руководствуемся ложным эго – это служить себе. Все, мы начинаем только два вида деятельности совершать. Либо служить Кришне, либо служим себе. Больше ничего нет. И так живое существо теряет. Все постепенно начинает терять. И если для человека что-то дорого, как тот бандит, который пришел камень украсть у Кришны, привязался к Кришне, и когда Кришна отдал ему камень, он подумал, да для меня дороже этих отношений ничего нет, и вернул камень. Сказал, возьми ты что, я же Кана, хочу с тобой, ты что, ты же мой друг, зачем мне этот камень? И отдал. Но пришел сначала украсть камень. Так и человек, если вы вор, то подумайте, что дороже для вас, отношения с чужой женой или отношения с каким-то человеком, который заботился о вас, куда больше, чем чужая жена, которая вас сбила с толку просто. И вы просто похотливый ублюдок стали. В нашей жизни есть возможность обдумать все. И Кришна говорит, я тебе показал два пути. Теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Если ты станешь руководствоваться ложным эго, потеряешь себя. Если будешь действовать, как я, все будет хорошо. В конце жизни вернешься ко мне. Все получишь, что надо, и вернешься ко мне. Если пойдешь моим путем, все будет здорово. Своим путем ждут тебя впереди, готовься. Готовься сразу. Я так устроил, я повелитель этого мира. Карана каранам, я причина. Все из меня проистекает. Я даю выбор. К чему ты придешь? Это разум. И в соответствии с этим мы видим, кто брамана. Кто такой брамана? Кто, попадая в какие-то ситуации, чувств и ума, начинает использовать знания и выкарабкивается. Это брамана. И брамана есть разных уровней. Кто-то вообще не попадает, потому что разум очень хороший. Но таких почти нет. Все попадают. В этом реализация живого существа. Каждый попадает в разные ловушки. И Кришна говорит, невозможно не попасть в шторм или куда-то. Но возможно преодолеть это все. Преодолеть все эти проблемы. Переправиться. Невозможно не плыть. Надо плыть. И будет то, все, как Прабхупада плыл на Джаладуте. И были приступы сердечные, инфаркты эти. И то, и все. Все будет происходить. Но человек успешно переправится через океан мирского бытия. Но если человек не способен или не хочет этого делать, то он должен сразу понять, что ему придется страдать. И поэтому Кришна говорит, что тебя вынудят страдания просто начать так делать. И говорится, существует несколько категорий людей. Одни вынуждены через страдания действовать так. Это шудры. То есть, когда им причиняют физические беспокойства, они только тогда начинают задумываться. Это шудры. Вайши по-другому действуют, и кшатри по-другому действуют. Тем более браманы. Вы не думайте, что никто не попадает в какие-то определенные переплеты. Разница лишь в том, что одни используют знания, чтобы оттуда выпутаться, а другие – ложное эго. Когда ложное эго вы используете, чтобы выпутаться, под Прабхупада говорит, вы уподобляетесь мухе, которая попала в паутину. Чем сильнее она дергается, тем что? Еще больше запутывается. Поэтому знание нужно приобрести. И благодаря знанию, даже если попал человек в паутину, он может из нее выскочить. Но если человек начинает руководствоваться ложным эго в этот момент, он еще крепче затягивает на себе узлы этой проблемы. Хари Кришна. Господу Ришабхадеве были известны все сокровенные истины вед, в том числе знания обо всех видах предписанных обязанностей. И тем не менее, играя роль кшатрия, Он следовал наставлениям браманов, учивших его владеть умом, чувствами, проявлять терпение и так далее. Так он правил царством в полном соответствии с законами Варна-ашрама-дхармы, которые гласят, что браманы должны поучать кшатриев, а кшатрии заботиться о благополучии всего общества, направляя деятельность вайшьев и шудр. Пожалуйста, вопрос. Как добраться? Ну, говорится, во-первых, мы совершаем харинама-яги. То есть мы воспеваем для того, чтобы очистить людей. Другой момент – это кормить просадом их надо. Но добраться до сознания живых существ очень сложно. Адвайта Ачария, который является Садашивой и Нараяной, он почувствовал себя неквалифицированным. Только Господь Чайтанья мог пробиться к их сознанию. Поэтому у нас есть учение Господа Чайтанья. Он нас научил, как пробиться к сознанию людей. Поэтому эта книжка очень важная. Кто понимает эти тонкости, деятельность, желания, мотивы и сознание, он понимает, вот как ты задал вопрос, а как пробиться? Тот, кто пробился к сознанию, должен нас научить. Адвайта Ачария, говорится, не смог пробиться к сознанию. Он даже себя не квалифицирован. И они стали молить Господа Чайтанья. И Господь Чайтанья пробился к сознанию людей. И что? Дал это учение. Как пробиваться к сознанию людей? Поэтому учение Господа Чайтанья, на самом деле, эта книга не предназначена для простых людей. Для каких-то... Это очень разумные люди должны быть. Которые понимают вот эти градации. Что невозможно человека... изменить, если не изменить его сознание. А как изменить сознание? Надо получить знание какое-то. Учение. Кто-то нас должен обучить. И Господь Чайтанья, он способен проникнуть в сознание человека. И он обучил всех своих учеников, как проникать в сознание. Что говорить, как себя вести, как действовать, чтобы проникнуть в сознание живого существа. Добраться до его сознания. Дал определенные звуки, мантры, там все, все дал. Просад, он все обучил. Где, как, что, с кем, как философствовать. И там описываются диалоги, Господа Чайтанья с тем. И вы видите, он обучает, как нужно действовать. Как нужно себя вести, как что. И мы учимся по этой системе. Почитай, ты поймешь. Что ты задаешь вопросы такие. Если ты поймешь вот эту градацию, что поступки человека вызывают желание. Желания вызваны мотивами, мотивы вызваны сознанием. Ты поймешь, что надо менять внутри себя, внутри других. А сознание привлечено к чему-то. Привлечь сознание нужно куда-то. А оно не привлекается никак, что делать. И поэтому они учили его терпению. Как терпеливо надо позаботиться, потом начать. То есть расположить к себе человека, потом начать. Потому что если кто-то не хочет, чтобы вы проникли в его сознание, вы не можете проникнуть. Желание живого существа. Желание определяет мотивы. Есть еще вопросы? Ну, это как подтверждение. Я думаю, что это подтверждение. Я точно не знаю, поскольку мне надо видеть, в связи с чем это описано. А, ну это разочарование, это когда усиливается их привязанность к Кришне. Они счастливы от того, что... Это как випраламбха сева. То есть Кришна не появляется перед ними, и их любовь усиливается. Поэтому они счастье испытывают. Что для них счастье это что? Усиление любви к Кришне. И когда Кришна их ругает или что-то, они начинают сильнее переживать. И эти переживания дают им истинное счастье. разочарование. Страдания, разочарования, там и трансцендентная природа, и гопи. Я не знаю, что там гопи. Это слишком высокий уровень. Твои вопросы очень удивительные. Как там гопи себя чувствует? Я лишь знаю, что все их чувства трансцендентальны. Все. Танмайта, они как бы как сумасшедшие себя ведут. Это состояние гопи называется танмайта. Это означает, что они не могут понять, день или ночь, живы они или мертвы. Они не соображают. В таком они состоянии. Вообще ничего не соображают. Ругают их, просылают им чихать. Они даже не могут разобраться, то ли это во сне, то ли это наяву. Между днем, сном, явью у них все сбилось. Они в таком состоянии, как обалдевшие, одуревшие все время. От их любви. Здесь эта любовь превращается в вожделение. Тоже как обалдевшие бегают все. Замечал, да? Всякую ерунду делают. Если вы, говорится, не соблазняете незамужнюю женщину, то вы должны взять за ней, опекать ее. Но если вы соблазняете чужую жену, вы должны быть убиты. Так, в закон ману. Должны быть убиты. Это разница большая. Тут вам придется, так сказать, нести ответственность, а там придется... Чем проблема? Отравители, нападающие со смертельным оружием, крадущие личное имущество, посягающие на землю, дальше что там пятое, поджигатель и последний кто? Чужую жену, крадущая чужую жену, водящая чужую жену. Должны быть убиты, и за это греха даже не навлечешь на себя. И они будут убиты. То есть по закону кармы живое что не получает грех. А там люди, там, может, кричат, ой, убили, убили. То вы не получаете кармических реакций. То есть ваше вожделение не усилится из-за этого. Самая страшная реакция какая за плохое, за грехо? Усиливается вожделение. Вы не можете потом быть праведным человеком. А там отсидеть где-то что-то, это ерунда. Будьте внимательны. Если вы отупели и одурели, хотя бы задумайтесь, чем все закончится. Говорится, всегда можно остановиться на какой-то, на каком-то, на какой-то ступени. Но если вы не останавливаетесь, дальше будет сложнее остановиться. Чем дальше, тем сложнее остановиться. Когда большую скорость разовьешь, уже остановиться сложно. На маленькой скорости можно врезаться так тихонько. Бампер погнул там. Но на большой скорости уже трупа. Трупы. Потому что на большой скорости, да, говорят. Вот он выехал на встречную линию. Так и вы можете выкатить на встречную линию. А там несутся чьи-то большие кулаки, чьи-то, так сказать, недовольство. Вы на встречную линию выезжаете, и бах, авария. Вы просто теряете все. Доверие, может, то есть доброе имя теряете. Это первое. Если вы не остановились, вы начинаете терять все остальное.